Он стоит у истоков истории христианского нового мира. За служение крест удостойный, во главе своей паствы гонимый. Он стоит в окружении хищников, в колизеях жестокого Рима, говоря, что телесная хижина не достигнет Иерусалима. Он стоит у костров инквизиции с прославляющим Господом гусом. Он всегда на передней позиции тот, кого мы зовем Иисусом. Нет дороже для грешника имени Он, подобным стал другом и братом. И всегда Он вместе с гонимыми подвязается в битве за правду. Он в темнице сидит с заключенными и идет по этапам в Сибири. И мы верим, за тучами грозными будет дождь благодатный, обильный. Росту благословенного семени Он содействует Божьей силой. Он сияет, как солнце весеннее, совершенно небесным, красивый. В Нем духовную силу имеем мы. Чем темнее вокруг, тем Он ярче. Если нас побивает каменьями, будет рядом Спаситель стоящий. Аминь.